Сон на 5 марта 2012 года. Хорошие люди. Мне приснилось, что я вспоминаю и записываю имена людей, которые мне помогали. Оказывали самые разные содействия, причем делали это совсем бескорыстно, просто так, из лучших чувств, хотя и по моей просьбе. Потом я проснулся и стал уже наяву вспоминать. Вы знаете, таких людей за всю мою жизнь оказалось довольно много. Самые разные люди это были, что называется, от и до. От работников дачной комендатуры до высших госчиновников и академиков. Они давали мне нужнейшие советы и делились важнейшей информацией. Они среди морозной ночи прибегали к мне чинить отопительный котел, они звонили влиятельным людям по моим делам, они одалживали мне деньги, подвозили на машине и прочее, прочее, прочее. Кроме того, вспоминал я, проснувшись окончательно, были люди, которые мне помогали, но на основе взаимности. «Давай по-деловому», — сказал один такой, очень много для меня сделавший человек. Эта взаимность была разная, от немедленной расплаты каким-то конкретным делом до четко произнесенного обязательства, в случае чего отслужить. Иногда этот случай чего так не наступал, уже не наступит по понятным и грустным причинам. Я благодарен этим людям не меньше, чем первым, совсем бескорыстным. В общем, мне везло на хороших людей. Потом стал вспоминать, а был ли кто-то, кто мне сознательно вредил. Да, всего два человека. Две женщины, что особенно смешно. Но всякий раз это было в ходе сложных деловых интриг, хотя мне сильно пакостили, я не очень обижался и не пытался отомстить, поскольку понимал, я для них был не лично я, а солдат вражеской армии, так сказать, то что все в порядке. Чтобы не было слишком сиропно, надо и плохое вспомнить. Были такие, кто обещал помочь, посодействовать, причем без всяких просьб и намеков, кто широко раскрывал объятия, хлопал по плечу, пожимал руку, говорил, все будет тип-топ, со мной не попадешь. А потом исчезал, избегал разговора или говорил, и извини, совсем замотался, позвони через мечишко, мол, хороший ты человек, дай-ка я тебе что-нибудь пообещаю. Эти были хуже всех.